За пару секунд медведь превратился в огромного, на две головы выше меня, рогатого старца в медвежьей шкуре. Длинная густая борода, почти до земли, хмурые кустистые брови, из-под которых смотрели светящиеся во тьме зеленые глаза. Но зеленые, не то слово, в них словно собрались тысячи оттенков зеленого, делая глаза старца похожим на светящиеся драгоценные камни. Из земли в его руку вырос крепкий резной посох. Старец излучал силу, чистую, непреодолимую, ту, которую он развивал гораздо дольше, чем я жил в обеих своих жизнях. Сущность божественного уровня, аватар бога зверей, Велеса. Идущее от него давление ощущалось физически. В воздухе вновь проявилась мана. Она была тяжелой, давила на плечи, заставляя меня склониться, но этим только раззадоривала. Чтобы я склонился, даже перед божеством, нет, я, лорд зеркальной башни, сама моя суть противоречит преклонению перед кем бы то ни было. Я растянул свою львиную пасть в оскале. Пусть с каждым мгновением стоять становилось все сложнее, но я не собирался ни то что сдаваться, ни то что отступать, нет, я собирался вынудить это чудовище отпустить девушек-волхвиц. «Силен», — пророкотал Велес, в его зеленых глазах показалось открытое одобрение. «Твои предки тоже были сильны, духом, но все они остались здесь. Корни вокруг закопались глубоко под землю и стали по одному вытаскивать оттуда кости, черепа. Род они успели продолжить. Я, их потомок, перед тобой, спокойно, стараясь не выдавать тяжесть от ноющих из-за давления мышц», — ответил я. «Сами кости на меня уже давно не производили впечатления. Чьи бы они ни были, они были храбры, как ты. Они мешали мне, как ты. Они легли в землю, удобрив мое капище. Как это произойдет и с тобой?» Громкое заявление, с неприкрытым вызовом сказал я. «Ты позволяешь гонять своих последователей, из-за чего они сейчас живут на землях моего рода. Ни одна сущность не позволила бы такого отношения к своим последователям, если только она не ослабла». Я обвел рукой все капище и продолжил. «Это все, что у тебя осталось, не так ли? И то, довольно скромно. Подчинять диких зверей и окружающие кустики – это уровень для человека, но не для божества. Будь ты на пике сил, то превратил бы меня в удобрение вот так». Я щелкнул пальцами. «Но вместо этого ты со мной разговариваешь. Неужели, чтобы произвести впечатление на девиц?» Я взглянул на них. Они стояли, будто не живые, не мертвые, только неподвижно смотрели на Велеса. Кроме той красавицы, она единственная, кто хотя бы переводила взгляд, то на Велеса, то на меня. А вот он сам молчал, пристально изучая меня глазами. «Сила зверя», — задумчиво произнес он. «Тело человека, душа», — он прищурился. «Ты не тот, кем кажешься», — он пригладил бороду, — «а я напрягся. Так, кажется, он видел меня насквозь. Не хватало еще, чтобы он разболтал этим девицам, что я вовсе не из этого мира. Нет, конечно, в их верности я не сомневался, но ведь это деревенские девицы, а сплетни – это одно из самых распространенных развлечений в деревне. Они разлетаются как птицы и имеют свойство прирастать лишними подробностями. Они еще напридумывают, что я демон. Экзорцисты так на меня нацелились». Велес продолжал. «Ты силен духом, раз справился с моей властью, телом, раз победил моих зверей. Силен ли ты своим рассудком, справишься ли со зверем, которого я вижу внутри тебя самого?» Навершие его посоха вспыхнуло темно-зеленым светом, и это было нехорошо, потому что вся его мана устремилась в меня. Я резко сконцентрировал свою ману на поверхности кожи, чтобы максимально защитить свою энергетическую систему, но плотной маны Велеса было в разы больше, чем у меня самого. Я его недооценил. Ха, будь он нацелен на смертельную схватку, я бы его не победил. Мы бы сражались, возможно, долго, но я просто не победил бы по количеству маны. Сейчас я находился не на том уровне сил, чтобы тягаться пусть и с ослабевшим, но божеством. И это злило. Злило не меньше, чем безразличие Велеса к жизням девушек. Не меньше, чем слабость Прохора и его волхвов. Не меньше, чем все козни и интриги, которые плетутся вокруг меня как паутина. Пусть эта злость была опасна, но она придавала сил. Мана вспыхнула внутри меня, вступая в плотное противоборство с силами Велеса. Мое тело сковало целиком. Сейчас меня можно убить. Я не мог даже пошевелиться, чтобы не прервать воздействие Велесовой силы. Но Велес не делал этого, только смотрел, задумчиво, и о чем-то размышлял, а потом направил свой посох на меня. Воздействие на меня усилилось в пару раз, и я понял, чего он добивался. Мантикора она воспряла внутри меня, атакуя мой рассудок. Звериная жажда вспыхнула, как никогда прежде. Мне захотелось свежей крови, и всех женщин. Сразу, ты убил моих медведей, пророкотал Виллис, значит сам заменишь их. Я выбрал себе невесту, он протянул посох и указал им на голубоглазую красавицу. Принеси ее мне в жертву. Голод, Мантикора, внимая воле Виллиса, заставляла меня пойти и убить эту красавицу с голубыми глазами. Она замерла, до побелевших костяшек сжимая горящую палку обеими руками, и дрожала. Остальные девушки смотрели на нее с ужасом и облегчением, ведь им самим теперь ничто не угрожает. Моя нога дернулась, из горла вырвался хриплый рык. Больше всего хотелось поддаться, чтобы утолить полыхающую внутри звериную ярость на весь мир, с помощью чужой крови. Напряженное молчание разорвал яростный львиный рев. Он раскатом вырвался из моей глотки. Вздрогнули девицы, в том числе и красавица, смотря на меня испуганно, но с надеждой. Последней надеждой. Виллис приподнял брови в удивлении, а у меня в голове осталась только концентрация. Я шумно втянул ноздрями воздух. Каждая моя мысль, что возникала здесь и сейчас, как удар молотом загоняла озверевшую мантикору в клетку моей воли. Зверь должен быть покорным, и он будет покорным. Я тихо прорычал, защищая тело от маны, а разум от внутреннего зверя, медленно, рывками. Но я развернул тело всем корпусом к Виллису. Если мне суждено погибнуть здесь и сейчас, то это произойдет в бою, а не в виде безвольной куклы звериного божества. Виллис смотрел мне в глаза. Его мана вокруг меня становилась еще сильнее. Она впивалась в кожу, как укусы ос. Преодолевая боль и давление маны, я пошел вперед, на Виллиса. Первый шаг, второй, третий, четвертый. Умирать, так богоборцем. Рот Виллиса изогнулся в легкой улыбке. Он произнес, довольно. Глава 17. Ты доказал свою силу. Глаза Виллиса полыхнули зеленым светом. Я признаю ее. Признание, прорычал я, делая еще шаг. Из-за облепившей меня маны, я никак не мог даже часть своих сил выделить на скачок или северный ход. Пока это просто слово, мне нет до него дела. Докажи, отпустив моих людей. Его улыбка стала чуть шире. Поступим иначе, мощным голосом сказал он, ударив посохом о землю. Мана, сдерживающая меня, отлетела в сторону, и я непроизвольно вздохнул, ощущая в своем теле полную свободу. Теперь можно рвануться в атаку, сокрушить аватар звериного бога. Но что потом? Я вижу, кто ты есть, говорил Виллис, а делом ты лишь подтвердил это. Я один из богов-хозяев природы, но этот мир давно утратил потребность во мне и таких, как я. Найди мне новый дом, дай мне новый источник. А взамен он протянул ладонь, в которой из нити зеленой энергии появилась крупная шишка. Твой род получит силу и мое покровительство, чтобы ты охотился потом и на моих дочерей, оскалил я львиные клыки. В том не будет нужды, покачал он головой. Смерти – временная необходимость, иначе жен не привести в мое царство. Если найдешь мне источник, то более не будет смертей. Я установлю свой мир среди материальных и проход не потребует смертей. Отпусти их, я качнул головой на девушек. Потом поговорим. Прими решение здесь, дай слово, ты его сдержишь. Я вижу, что твоя честь – не пустой звук. У каждого из миров есть хозяин. Никто не отдаст тебе источник собственной силы просто так. Ты призываешь меня найти тебе поле боя, где ты будешь проливать последователей других сущностей. Битва – неизбежная часть самой жизни, громогласно заявил он. Детеныш, рождаясь, вступает в борьбу. Первый вздох – победа. Первый шаг – победа. Без битвы и борьбы не будет самой жизни. Только упокоенные мертвые лежат в земле, их кости покорны, они уже не встанут по своей воле, ведь воля нужна только для борьбы. Философ, тоже мне, но разве тут можно было поспорить, ведь ни в едином слове он сейчас не солгал, ни в едином слове не ошибся. Жизнь – это битва, с внешними врагами и демонами, которые пожирают изнутри, и борьба эта прекращается только после смерти. Чего ты хочешь конкретно от меня, Виллис? Спросил я, высоко подняв подбородок и выпятив грудь вперед. Найди мир естественной природы, дикий рай, неопороченный цивилизацией. Найди там место силы. Посади в него этот побег. Шишка в его руке вспыхнула светом. Дай мне прорасти заново. Тогда моя мудрость и сила прибудут с твоим родом. Покуда я не сгину или не подойдет к концу само время. А если ты не справишься, боги нового мира не будут тебе рады. Тогда ты посадишь вновь. Я хмыкнул. Итак, пока не получится, верно, медленно кивнул он, дай слово и уйдешь с миром, отпусти их, твердо повторил я свое требование, тогда договоримся. Виллис хмурился, но спустя пару секунд взмахнул рукой, Тени вокруг отступили, открывая последний свет закатного неба. Корни скрылись под землей, а деревья отпрянули, освобождая путь. «Они вольны», — объявил Виллис. Я резко обернулся на девок и кивком головы указал им на коридор из деревьев. Стайкой они бросились туда без оглядки. Только одна чуть задержалась, обернувшись через плечо. Та самая невеста Виллиса. Она бросила на меня взгляд голубых глаз, с благодарностью и легким подозрением, а затем кинулась догонять остальных. Они скрылись. «Я помогу тебе, как и договорились. Но сначала хочу знать все», — произнес я, смотря Виллису в глаза. «Кто изгнал тебя и почему? То дела минувших дней. Вспоминать их нет смысла. И все же, поясни». Он шумно втянул воздух. Вокруг загулял ветер. «Капища мои были преданы огню. Одаренные, ведомые алчностью и неутолимой жаждой власти выжигали их все. Они строили новый мир, в котором мне, как и другим хозяевам природы, не было места. Одаренные забирали места силы. Они убивали жрецов, истребляли всех, кто не покорялся их власти. Казалось бы, он должен был гневаться, или хотя бы печалиться. Но ни того, ни другого я в нем не видел. Он был спокоен». Виллис продолжал. «Многие исконные, те, кого ты называешь божествами, пали. Ослабевшие от потери своих святилищ, они стали легкой добычей. Те, что сохранили хоть часть силы, скрылись в далекой глуши. Как я», он задумчиво посмотрел в небо, где уже было видно звезды. «Это был горький урок, но то урок, и я его прошел. Пора следовать дальше». «Но как?» Я покачал головой. «Ведь одаренные – это люди. Как они могли противостоять вам? Даже в самых развитых магических мирах мало кто на это способен. Тогда дар каждого из них был силен. Не то, что ныне. А мы, исконные, наоборот, ослабели в бесконечных битвах друг с другом. Боролись за силу, но не заметили новую угрозу, что поднялась в крови обычных смертных. Откуда дар взялся? Неведомо. Но возник он у людей, связанных единой целью – поработить этот мир, изменить его, заставить исконных исчезнуть или умереть. Мы боролись сотни лет, но даже сильнейшие были вынуждены признать поражение и уйти. И ты был среди них, предположил я, одним из последних, кто боролся. Снова вздох, снова ветер заставил ветви качнуться. Но бой этот был обречен. Ты сказал, что дар каждого из них был сильнее. А сейчас они что, выродились со временем? То мне неизвестно. Годы идут, все меняется. Слабеет то, что изменило мир. Рождается нечто новое. Как на смену нам пришли одаренные, так и на смену им придет нечто другое. Он посмотрел на меня. Но покуда я жив, я буду бороться. А ты, если исполнишь мою волю, получишь часть моей силы. Вот мы и вернулись к главному, к самой Микотке. Почему ты не отправил в другой мир одного из волхвов? Это не так сложно. Порталы есть у многих кланов. Некоторые наверняка готовы пропустить в загранье заплату. Не каждый смертный сможет посадить побег. Виллис взглянул на шишку в своей руке. Это часть меня, часть моей силы. Единицы могут справиться с ней, как телом, так и духом. Ты первый, за много столетий. Иные же потерпят неудачу, как потерпели многие из тех, кому я давал такую задачу. Ага, значит, это еще и опасно, усмехнулся я, ощущая вызов. Еще и интересно было, что это за шишка такая, что может позволить Богу переселиться в другой мир. Я много разных чудес повидал, но вот таких еще, пожалуй, не было. Это борьба, он протянул шишку. Справишься с ней, получишь силу. Проиграешь, умрешь. То же, что тебя ждало бы и на моих испытаниях. Если бы ты проиграл хотя бы в одном из них, то твои кости слегли бы в эту землю. А что за силу ты предлагаешь, то зависит от моего нового дома. Будет вечное пламя, получишь пламя. Будет океан, получишь мощь его волн. Я так понимаю, подойдет тебе не любой мир. Да, но побег подскажет, что пригодно, а что нет. Давай сюда свою шишку. Я подошел вперед, принимая человеческий облик. Через этот побег я всегда тебя услышу, сказал он, вкладывая шишку в мою ладонь. Только обратись, и я явлюсь на твой призыв. Шишка, она же побег, была под завязку запитана маной Виллиса. Она испускала тепло, которое легко передавалось в руку и заставляло ее расслабляться. Внутри нее ощущалась легкая пульсация, будто билось чье-то сердце. Но у деревьев, как известно, их не было. Значит, это был пульс самого Виллиса. Контракт как заключать будем? Спросил я, вертя шишку и рассматривая с разных сторон. Не контракт, только слово, величественно произнес он. Обеты, как в стародавние времена. Пусть мир изменился, но я исконный, им же и останусь, покуда есть мне место. Ты дашь слово, я дам слово, а потом мы скрепим их кровью. Тот же контракт, хмыкнул я, только более архаичная версия. То неважно, он вытянул указательный палец, на конце которого появился длинный медвежий коготь. Он сделал на одной из своих ладоней глубокий надрез. Из его раны показалась светящаяся золотистая жидкость. Ихор, кровь богов. Значит, это было не художественное преувеличение от жителей этого мира. Меня до этого самого момента одолевали сомнения в этом. Что же это получается? Люди убивают богов, чтобы добыть его. Нет, бред. Никаких бы богов не хватило, чтобы снабжать их и хором целую технологическую цивилизацию в несколько миллиардов человек. Но как-то они были связаны. Причем и хор Велеса гуще и ярче, чем уже известный мне. Тут качество явно уровнем повыше. Со своей стороны я сделал то же самое, что и Велес. Расцарапал свою ладонь когтем и выпустил кровь. Раздался мощный голос Велеса. Мое слово, я дарую тебе и твоим потомкам силу, покуда не сгину. «Коль найдешь ты мне новую обитель», затем сказал и я, «Мое слово, я найду тебе новую обитель, если ты даруешь мне и моему роду силу, пока не сгинешь». Мы соединили руки в крепком пожатии, моя кровь смешалась с кровью божества, в небе прогремел гром, законы, что были древние мира, зафиксировали наш обет, а озвученные нами слова получили силу. Что было приятно в этой разновидности контракта, он полностью исключал ложь, и обман, и недоговорки. Обе стороны получали ровно то, что имели в виду, и никак этого было не нарушить, иначе бы законы не подтвердили истинность обета. Что было неприятно, этот вид контрактов можно было заключить только с сущностью очень высокого энергетического уровня, как правило, с богами или теми, кто был близок к ним, даже если эти боги или сущности ослабели. Но тут я ощутил, что моя рука начинает пылать изнутри. Я отступил на шаг назад, смотря на нее. И хор, что остался на моей руке, быстро впитывался в мою рану. «Ты прошел мои испытания и заслужил награду», — проговорил Велес. «Что это?» — спросил я, чувствуя, как трясется моя рука, а жар расползается по всему телу. «Чистая сила, в которой так нуждается сокрытый в тебе зверь». «Стоп, стоп, но я же совсем недавно получил новый уровень формы зверя. Мантикора еще до конца не приручена. Нужно еще время». «Рано», — прорычал я, чувствуя, как обжигающая энергия растекается по каналам. «Ты властвуешь над зверем», — невозмутимо заговорил Велес, «а я ощущал, будто мои кости начали плавиться». «Нет, это была явно необычная запитка», — а Велес продолжал. «Но зверь — это больше, чем просто часть твоей силы. Мышцы сжались, будто сталь. Он — часть тебя самого, и только признав его, поняв его, ты сможешь раскрыть весь свой потенциал. Я познавал эту силу сотни лет», — выдавил я, сквозь боль. «Мне лучше знать. Именно поэтому зверя ты чаще видишь врагом, а не ближайшим союзником. Но я помогу тебе его услышать». Он сжал руку в кулак. Меня тут же будто током прошибло. Вся боль достигла пика, а потом схлынула по всему телу прохладной волной облегчения. Я закачался, ощущая, как все внутри меня расслабилось. А форма зверя, которую я держал внутри в сердечном моноядре, запульсировала приятным теплом. «Ты держишь своего зверя рядом с сердцем, но давишь, словно врага, и этим только усиливаешь его гнев. Ощути его, он дикий, необузданный, но он, это ты и есть. Прими свою силу, но не порабощая ее, а направляя с помощью своей воли». Сердце бешено стучало, по лбу стекла капелька пота, но внутри была приятная пустота, будто вся тяжесть, что накопилась там, исчезла в один миг. А внутренний зверь, он спал, не злился, не пытался продавить во мне дурные желания и мысли. Он просто отдыхал, как кот, лежащий на коленях у любимого хозяина. «Что ты сделал?» Я посмотрел на Велеса, показал, как может быть. «Дальше все зависит от тебя самого». Я положил руку на сердце, ощущая его. Затем снова заговорил Велес. «Тучи сгущаются над твоими владениями». Он посмотрел на меня, его зеленые глаза потемнели. «Сила, в твоих руках, немедли, дай ей взрасти, и она поможет победить всех твоих врагов. Я знаю, что и когда мне делать, Велес», — сказал я, смахивая пот, «а тебе остается только довериться и ждать. Не проиграй, иначе твоя борьба закончится», — он указал ладонью на землю, на кости предыдущих северских, которые приходили сюда. «Таков закон природы». На этих словах шкура медведя, покрывающая его, стала быстро нарастать на его руки, торс и голову. Рога втягивались в голову, а резной посох погрузился в землю. Место, где он скрылся, поросло густой травой, и весь облик аватара Виллиса преобразился в медведя, того самого, каковым он был раньше. Он посмотрел на меня в последний раз, медленно кивнул, и развернулся к лесу. Деревья чуть расступились перед ним, а потом скрылся в чаще. Резной идол, стоящий за костром, прекратил испускать от себя волны магической силы. Виллис покинул капище, а потом это сделал и я. Этот затянувшийся день подходил к концу. У выхода меня встретил Прохор, в сопровождении двоих волхвов. «Благодарю вас, барин, от всего сердца благодарю». Сорвав шапку, он принялся кланяться. Волхвы рядом с ним последовали его же примеру. «Внучка моя вернулась, все девки вернулись. Про льва рассказали, спасителя своего. Все, прекрати», — отмахнулся я, подавляя внутреннее раздражение. «Идем, я хочу отдохнуть. Прохор, я мог понять, почему он не вступился за внучку сам. Потому что он нес ответственность за всю деревню. Виллис бы не ограничился им одним в случае неповиновения. Но все же как же это было неправильно. Хорошо хоть, что он набрался храбрости попросить о помощи хотя бы меня. Мы вернулись в деревню. Во многих домах горел свет. Несколько женщин встречали меня со слезами и поклонами. Рьяно благодарили за то, что я спас их дочерей. Каждая приглашала к себе поесть, в баньке попариться, да принять благодарность от спасенной девицы. И я даже догадывался, что за благодарность они имеют в виду, но вежливо отказался. Если переспишь с одной, то все остальные воспримут это как сигнал к действию, и тогда мне каждую ночь будут подсовывать по новой девке. Это ж престижно, с барином спать. А они молодые, незамужние, надумают себе всякого. Потом начнут друг против друга козни строить, конкурировать за мое внимание, и прочее. Тем более, что из всех девиц мне пригляделась всего одна. Да, пусть каждая была миловидная и симпатичной, но та девица с голубыми глазами зацепила. Она единственная, кто встал на защиту остальных, единственная, кто не опустил руки в момент опасности. Однако в тот момент больше всего меня интересовал сон. Я вернулся в свой особняк. Яшка растопил баньку. Я быстро попарился, выгоняя из тела всю грязь. Потом хорошенько помылся, стерев ее мочалкой, натертой ароматным травяным мылом. После этого сразу потянуло на боковую, но, снова деревенские, несколько женщин пришли со свежеприготовленной едой. Яшка встретил их, пока я парился в бане, запускать внутрь не стал, выслушал с десяток благодарностей в моей адрес, а потом перетаскал всю принесенную ими пищу на стол, а там было, чем побаловать желудок: свежие отбивные, горяченные и сочные, из нежного молодого мяса, запеченный картофель, с баклажанами, морковкой и луком. Последний был сладким, словно конфета. Отдельно три корзинки пирожков с мясом, капустой и картошкой. К ним шел хлеб, только-только из печки, с хрустящей корочкой. Пахло изумительно. Потом были банки, с жирной деревенской сметаной, несколькими видами меда, с оленями. Объемы переданной пищи выглядели крайне внушительно. Даже я, со всем звериным аппетитом, который еще больше разыгрался после встречи с Виллисом, не съел бы все, так что призвал на помощь того же Яшку и Степана. Последний засыпал меня вопросами о том, куда я пропал, но я коротко сказал, что по делам деревни. Он, конечно, знал про силы волхвов, но в подробности их происхождения я его посвящать не хотел. Наелись до отвала все, после чего дружно разошлись по своим покоям, и как только я лег на кровать, то забылся во сне, а проснулся я от приближения кого-то. Убийца. Нет, они не пахнут цветами, но шаг мягкий, тихий. Мне стало интересно, моего лица коснулись нежные пальцы. Аккуратно, чтобы не разбудить. Тихий, почти неслышный голос зазвучал у самого уха. «Почему ты спас меня, Руслан?» Глава 18. «Думаешь, стоило оставить тебя там?» Так же тихо ответил я и поднял веки, и увидел яркие голубые глаза, распахнутые, удивленные, растерянные, а потом мне на лицо полетело покрывало. Послышался звук соскочивших на пол ног. «Доброе утро, барин!» Громкой скороговоркой зазвучало вслед. «Мое имя – Мирослава. Я – внучка старосты Прохора. Отправлена к вашему благородию, чтоб убирать, стирать, да за двором следить». Голос был звонкий, немного лихой, ни капли той мягкости, которая звучала у моего уха. Я стянул одеяло со своего лица и повернулся на спину, затем сощурился от упавших на лицо солнечных лучей. «Мирослава», в памяти Руслана было это имя, «там самая внучка старосты, девчонка с бойким характером, громкая и острая на язык, но решительная и всегда прикрывающая спину. Она носилась с братьями и Русланом по лесам, они были эдакой шайкой, которая вечно сует свой нос во все возможные дела. Мирослава рано созрела, и уже в свои 13 лет выглядела как молодая девушка, к которой ходили свататься многие парни деревни, но никто не получил ни согласия старосты, ни хоть малейшую симпатию от нее самой, а все, кто пытался приставать, потом получали на орехи от нее или ее братьев, кроме Руслана, и что-то подсказывало, что Прохор с самого начала задумал подсунуть эту девицу сыну своего барина, мне, то есть, она стояла напротив меня в легком летнем платье, которое идеально подчеркивало каждое достоинство ее фигуры, грудь, талию, бедра, волосы все так же заплетены в косу с яркой лентой, только сейчас, в свете дня, ее лицо выглядело еще привлекательнее, ясное, светлое, загляденье, и чего подкрадываешься, спросил я, вставая и потягиваясь. «Я тебя за убийцу чуть не принял, кто ж знал, что у барина такой чуткий слух», — хмыкнула она, уперев руки в бока, еще и выставила зад в сторону, демонстрируя во всей красе. «Барин», — усмехнулся я, сосредоточившись на ее лице, «а кто меня разбудил, назвав по имени?» Она поджала губы, глаза забегали по сторонам, она явно старалась придумать ответ как можно скорее. «Да вы ослышались, видать, спросонья», — нагло улыбнулась она, «вот и мерещится всякое». «Как ж это можно, называть самого барина по имени?» Ее слова сочились иронией. «Мирослава», я пристально смотрел на нее. Услышав свое имя, она резко смутилась, но ровно на миг, а в следующий же спросила. «Что ж вы, барин, даже имя запомнили? Какая честь!» И отвесила глубокий театральный поклон. «Такая память у вас!» Она на что-то намекала. «Прекращай», — строго велел я, — «лучше объясни, с какого перепугу рогатый бог захотел тебя взять в жены и что это значило». Но тут она нахмурилась. «А что такое, барин, ревнуете? Кажется, кто-то начал капать мне на мозги». Я мгновенно оказался прямо перед ней, да так, что она отступила на полшага назад от неожиданности, хотя и была чуть-чуть выше, совсем чуть-чуть. Я подшагнул ближе, еще сильнее ощущая идущий от нее аромат цветов. «У тебя ко мне какие-то вопросы, Мира?» Я назвал ее так, как Руслан называл ее в детстве. «Нет никаких вопросов», — тихо заговорила она, не отрывая от меня взгляда. Ее лицо чуть покраснело, а потом она гордо приподняла подбородок и, сверкнув глазами, с вызовом произнесла. «Разве что, как ж вы так выросли, барин? Раньше-то были на полголовы ниже». «Мира, я не шучу», я полностью проигнорировал ее детскую провокацию и подошел совсем вплотную, а она уже не могла отойти, позади была только закрытая дверь. «Велес и все, что с ним связано, это очень серьезно». Она захлопала глазами. «Ничего я не знаю, просто он выбрал меня, среди остальных», она призадумалась и неожиданно хихикнула, прикрыв рот рукой, «сказал, что я как медведица». «Ну», она подняла на меня взор, «я же выше и крупнее других девок». «Вот и ладно, не буду вас отвлекать, все что знала, я сказала». «К чему ты задала тот вопрос, почему я спас тебя?» Она поджала губы и отвернулась. «Вы ж барин, куда вам рисковать жизнью ради девки какой-то?» «Самому Велесу вызов бросили, хоть могли и уйти, не рисковать собою. Глупо это, если меня спрашиваете, так подставляться, а отмахиваться от медведей горящей палкой, не глупо, да дура я». «Вот и все». Я взял ее подбородок пальцами и повернул глазами к себе. «Храбрость не бывает глупой». «Поняла», ее лицо окончательно залилось краской, а дыхание участилось. «Поняла», произнесла она, «или ты плохо знаешь меня». Я усмехнулся. «Никогда бы не подумал, что ты можешь заподозрить меня в том, что я тебя брошу». «Ну», она чуть улыбнулась, «ты стал совсем другим». Она опустила глаза, пройдя ими по моему телу. «После сна я был почти без одежды, а мои мышцы, пусть пока и были невелики, но стали еще более рельефными за последние дни». За них ее взгляд и цеплялся. Засмотрелась, я засмеялся, отчего Мира резко попыталась меня оттолкнуть, но только сильнее уперлась в дверь. Пусть она и была довольно сильна, но по сравнению с моей мощью была трепетной птичкой. «Прекрати ставить меня в неловкое положение». Она грозно нахмурила брови. «Сначала спас, когда не просили. Потом проснулся, когда не просили. А теперь еще и красуешься передо мной, как павлин. И вообще, барин, я не буду с вами откровенничать, пока вы не сдержите свое слово». «Слово? Что-то я не припоминаю такого». Она резко развернулась, задев своей толстой косой мое лицо. Правда, дверь была закрыта, и открыть ее можно было, только сдвинув меня, так что она осталась стоять спиной ко мне, а внизу выделялась ее первоклассная задница. Я не без усилия воли оторвался от этого магнита для взгляда, чтобы быстро выкопать из воспоминаний Руслана, что же он такого пообещал Мире, но, чтоб меня, совсем не мог вспомнить. «Барин, вы меня выпустите или мне выйти напрямую?» — свернувшийся в голос иронии спросила она. «Собираешься выбить дверь? Помни, это имущество моего рода. Я отработаю», — фыркнула она. «Все равно буду теперь по гроб жизни вашей служанкой, иначе дедушка все жилы из меня вытянет. А ты хочешь быть ею?» — молчала, а потом толчком обеих рук буквально выдавила деревянную дверь наружу, с треском и летящими вперед щепками. Вокруг нее оформился серебристый медвежий фантом. Действительно, медведица — весьма точная характеристика. А с другой стороны показался всполошенный Яшка, который резко отпрянул назад и старался сделать вид, что он здесь совершенно случайно. Мирослава, горделиво подняв подбородок, широким шагом двинулась вперед, заманчиво виляя бедрами. «Ох-хо!» — приговорил Яшка, смотря за ней вслед. «Чего уставился, старый пройдоха?» — спросил я. «Я, ох, молодой господин, я ж не это, еще и подслушивал», — усмехнулся я. «Давай за работу, сегодня яровые должны приехать, нам нужно кучу всего обсудить, а пока найди мне Леню сектанта, я его со вчерашнего вечера не видел». А нашелся он в каморке, которая в особняке выполняла роль склада. Сидел там и в полудреме бормотал молитвы в честь своего тезки поднебесного. Яшка растолкал его, и мы приступили к обсуждению плана действий касательно их секты свидетелей поднебесного. Их логово находилось в относительной близости от Новосибирска, в городке, который был между ним и землями Морозовых. Я отдал Лене четкие и строгие инструкции: доставить мне все, что касалось поднебесного. Он не мог нарушить мой приказ, но у него чуть глаза на лоб не вылезли, когда я заговорил о святых реликвиях его секты. Его аж дрожь схватила, когда я сказал, что они должны остаться у меня, но она быстро прошла, потому что взамен я предложил ему взглянуть на черные кости поднебесного в качестве награды за правильно исполненный приказ, и намекнул, что в случае верной службы и ощутимой пользы для меня, я поддержу его свидетелей поднебесного. Тут он аж просиял. Я не сказал ничего четкого, даже форму помощи, но он уже напридумывал себе всякого разного. Но я нисколько не обманывал. Если свидетели поднебесного станут моей шпионской сетью среди сибирской аристократии, то я не пожалею ресурсов на их развитие, потому что это вложение многократно окупится. А после отправки Лени настало время финансовых дел. Нужно было делать хлопушки, много хлопушек, а для этого нужно дерево, соответственно, много дерева. И, что самое неприятное, что все это дерево придется пока обрабатывать мне, пока я не договорюсь о поставках от Белокрыловых. Кстати о них, в середине дня, на стационарный телефон северного предела, а он тут был один, раздался звонок, как раз от представителя клана Белокрыловых. Он говорил в спешке, но заверил меня, что князь Белокрылов очень заинтересован в сотрудничестве с моим перспективным родом и готов встретиться через пару дней, когда он сам будет в Новосибирске. Удачно. А пока я отправил волхвов рубить деревья, а сам обрабатывал его, делая более энергопроводимым, после чего приступал к производству самих хлопушек. По более-менее отточенной технике к вечеру получилось чуть больше 14 штук. К тому времени в северный предел приехал Святослав Яровой с Ратибором и своими хозяйственниками. Обсуждать, что именно за лаборатория и мастерская будут устроены в моем поместье, сложность заключалась в том, что я знать не знал, какое магическое оборудование имелось в этом мире, на каком оно было уровне, и чего от него стоило ожидать. Из-за этого и Яровые не могли сложить, сколько именно потребуется денег на все это. Так что мы договорились, опять же, встретиться в Новосибирске, там найти поставщиков, возможно, тех же Белокрыловых, и подобрать нужные варианты. Но кое-что мы могли сделать уже сейчас. Я решил изучить Святослава Ярового, его травмы и то, насколько они серьезны. Он лег на разложенном диване в гостиной моего особняка, не на спину. Из-за его сгорбленного травмой позвоночника он не мог полностью выпрямиться, так что пришлось изучать его, положив на бок, под чутким взором Ратибора и взволнованным взглядом Виолетты, которую они тоже взяли с собой. Я ввел свою ману внутрь энергосистемы Святослава, точнее внутрь того, что от нее осталось. Все было печально: обрывки лопнувших или перегоревших энергоканалов, треснувшие маноядра, особенно сердечные, которые почти не работали, а та немногая мана, которая в них все же была, только рассеивалась в организме вокруг. Из-за этого у него на физическом уровне был ослабленный иммунитет и слабые кости. А из-за подавляющих эту энергию средств, у Святослава по всему телу я обнаружил сразу несколько опухолей, мелких, но прогрессирующих. Они испускали легкую ману, но вредную. С ними бы справился любой средний целитель. Но из-за всяческих зелий и иных подавителей, опухоли просто будут появляться заново. Так что меня удивляло, почему он был еще жив. Я уж не говорил, что несбалансированная энергия в его теле вызывала кучу других болезненных эффектов. Но из-за отсутствия артефактов и оборудования, я просто не мог как следует обнаружить их. Но их было видно по внешности Святослава, ослепшему глазу и черным венам. Однако, я примерно представлял, что можно сделать. И это было не так уж невозможно, как могло показаться. Да, придется как следует поработать, а Святославу многое вытерпеть. Но, грубо говоря, все сводилось к восстановлению его энергетической системы. Для начала следовало восстановить энергоканалы, которые еще были, затем вырастить новые там, где их уже не было. После этого залечить моноядра и соединить их со всеми энергоканалами, и перезагрузить энергосистему, постоянно подкармливая ее всякими полезностями. И тогда он сможет восстановиться, потому что уже ничего не помешает целителям взяться за все остальные его травмы и, в теории, вылечить их все. Да что там, в перспективе он даже даром мог пользоваться, потому что пусть его энергосистема и была порвана в клочья, стихию он все же пробудил, пусть в самой зачаточной, слабой форме, настолько слабой, что я обнаружил ее только закопавшись глубоко в его моноядра. Стихия у него, кстати, металл, хоть не тьма, уже хорошо. Когда я рассказал обо всем Яровым, они мне не поверили, ни Святослав, ни Ратибор, не поверили именно в том, что все это можно полностью восстановить, потому что официальной версией магической науки этого мира было то, что энергоканалы невозможно отрастить с нуля, на что я только хмыкнул, и велел им просто выделить мне все необходимое и оценить результат. Хуже все равно не будет, невесело усмехнулся Святослав, сидя на диване. Виолетта, стоявшая позади, положила руку ему на плечо, а он накрыл ее своей. Между ними наверняка что-то было. Кстати, половая функция Святослава должна была работать нормально. Впрочем, это уже не мое дело. Я так понимаю, что если я спрошу, откуда ты все это знаешь, ты мне не ответишь. Хмуро посмотрел на меня Ратибор. Он в книгах вычитал, уже повеселее хохотнул Святослав и посмотрел на меня. Ты ведь все свои загадки так объясняешь? Я лишь чуть улыбнулся и пожал плечами. После этого я продемонстрировал Яровым пока небольшую новую партию хлопушек, и тут же предложил им дополнительно поучаствовать в расширении производства, то есть намекнул, что они могут поставить моему роду оборудование для возведения лесопилок и постройки мастерских, где будут собирать хлопушки, а заодно собирался заключить с ними контракт на направление ко мне рабочей силы, для тех же лесопилок. Потому что непосредственно к производству хлопушек никого из других кланов я допускать не собирался. Пусть Яровые и были союзниками. Разумеется, не за бесплатно. Я предложил за весь масштаб работ 100 тысяч золотых рублей, включая стоимость материалов, ускоренное строительство и производственные артефакты. Сумма была, скорее, символическая, отчего у хозяйственников Яровых чуть лица не побагровели от гнева. Только строгий приказ Святослава держать себя в руках угомонил их. На мое предложение он согласился, потому что был воодушевлен возможностью исцелиться. Думаю, за нее он бы весь свой клан продал. Но вот Ратибор хмурился. Перед отъездом он даже вывел меня на сокровенный разговор. Была уже почти ночь, так что мы вышли в сторону от особняка, к кустам, у которых громко стрекотали сверчки. «Руслан, дай слово, что ты не солгал», — требовательно посмотрел Ратибор на меня. «Ты действительно можешь вылечить Святослава?» «Да», — совершенно спокойно сказал я. Он хмурился, испытывающе смотря на меня, но я говорил истину, и он это почувствовал, а затем задумчиво осмотрел северный предел. В окнах домов уже горели огни. «Ты превратишь эту деревню в одну большую мастерскую», — сказал он. «Широко метишь, как я погляжу, пока только прицеливаюсь. Предстоит очень много работы. Не думай, что князь Евгений оставит это без внимания. Ему сейчас не нужно, чтобы баланс сил в Сибири смещался в сторону такого непонятного субъекта, как ты. Понимаю, но дружить со мной ему будет полезнее. Главное, чтобы он сам это понимал», — он задумчиво пригладил подбородок. Дубровский не прекращает своих попыток получить согласие на брак с Лизой. Может, ты все же подумаешь над предложением Святослава, у нее сильный дар. Значит, и детей она родит одаренных, особенно от тебя. Воздержусь. Одной выгодой брак не закрепить. Ты что, романтик? Удивился он. Скорее, предпочитаю искренность. Он хмыкнул. В этом мы с тобой похожи. Послышались спешные шаги. Со стороны особняка бежал взволнованный Яшка. Он глянул на Ратибора, потом на меня и сказал: «Оха, молодой господин, можно вас срочно?» Голос нервный. «Что-то случилось?» Нахмурился я. «Да», он стрельнул глазами в Ратибора. «По хозяйству. Я, пожалуй, пойду», произнес Ратибор. «Дело неотложное, как посмотрю. Я передам Святославу слова прощания от тебя». «Да, благодарю, Ратибор», кивнул я. Мы быстро пожали руки и разошлись. Ратибор к Святославу и его свите, которые уже собирались уезжать, а я в особняк, быстро за Яшкой. «Что случилось?» — на ходу спросил я. «В загранье, молодой господин, ваша сильфа отправилась туда, на плановую проверку. Как вы и велели, вечером», — я кивнул, «действительно, и Оланне это было делать проще всех и незаметно. Там проблемы». Я обогнал Яшку и рванул в подвал на всех парах, и на повороте сбил с ног Мирославу, которая возвращалась с плановой уборки. «Ай-ай!» — чуть вскрикнула она, когда я резко подхватил ее у самого пола. Пунцовая, удивленная, и затем аккуратно отставленная в сторону. У нее был недоуменный вид. Ожидала продолжения, не сейчас, хотя весь день маячила перед глазами, щеголяя прелестями. Та еще лиса. Меньше чем через минуту я зашел в портал в загранье. Яшка же получил приказ закрыть проход, а потом вернуться с Ардамуном. Он мог мне сейчас пригодиться. И да, в мире саду были проблемы. Вокруг домика Лили и Урюка находились гости. Мелкие, бородатые и очень-очень злые. Глава 19. Гномы, закованные в броню из кристалла, с нанесенными на ее поверхность магическими рунами, и с точно такими же кристаллическими секирами и молотами. Опасный материал для оружия и доспехов. Редко кто осмеливался использовать кристалл, потому что одна толковая техника по высвобождению энергии и все, боец зажарится в высвободившейся мане кристалла собственного доспеха. Так что такое снаряжение требовало особенных защитных печатей или формул, которые бы предохраняли кристаллы от высвобождения маны. Это было еще критичнее, чем с обычными артефактами. Но гномы, вместо свойственных людям магических печатей, использовали руны, шифровали ими техники защиты. И если кристаллическое оружие было правильно сделано, со всеми нюансами, то тогда оно было поистине страшным оружием, потому что никакая сталь, даже с артефактными усилителями, не выдерживала столкновения с правильно обработанным кристаллом. Доспехи проплавлялись насквозь или пробивались моноимпульсом, а клинки разлетались после нескольких ударов. Так что эти 12 коренастых бородатых парней сейчас представляли нехилую угрозу. Причем даже для меня, относительную, конечно. Но если у них есть какой-нибудь пространственный якорь, то, кстати, а останавливал ли пространственный якорь северный ход, этого я как-то не проверял. Но сейчас проверять совсем не хотелось, потому что обстановке добавляли напряжение несколько десятков шершней, зависших в воздухе и готовых к атаке. Но пока они выжидали, понимали, что против закованных в кристалл гномов, у них не было никаких шансов. «Что здесь происходит?» Громко, во всеуслышание, спросил я. Лидер гномьей дюжины, гном с завитыми в две косички бородой, резко обернулся. Тут я увидел, что с его внешностью что-то было не так. Кожа серая, борода выглядела сухой и какой-то не по гномьей редкой. И так у всех гномов. И я догадывался, чем это могло быть вызвано. Сами гномы были так увлечены злобным рассматриванием шершней и дома, что не заметили моего приближения, пока я сам не заговорил. Хорошо, что портал находился чуть в отдалении, за зарослями кристальных цветов. «Арр!» — воскликнул этот гном. «Ко мне, братья!» Пришел еще один демон. Словно хорошо отработанный механизм, гномы мгновенно собратились вокруг лидера и встали кругом. «Я не демон», — спокойно заявил я, без агрессии смотря в глаза гномьему лидеру. «Вы кто такие и почему пришли с оружием?» Лидер гномов демонстративно засмеялся, без радости, чисто из бравады. «Ха-ха, братья, слышали, демон пытается убедить меня, что он не демон. Вот он, недобиток войска архидьявола Утумуда. Скольких мы уже истребили, а эта погонь все еще обитает на нашей земле. К бою!» Все гномы одновременно выкрикнули боевой клич. «Урт! Урт! Урт!» Я же вздохнул, едва поборов желание хлопнуть себя ладонью по лбу. Гномы входили в число наиболее упрямых рас всех миров. Если они что-то вбивали себе в голову, то переубедить их было практически невозможно. Но не устраивать же здесь бойню. С помощью северного хода я-то смогу отправить их в небо. Дальше их победит гравитация. Но я вот увидел на некоторых из доспехов руны силового поля. А значит, не факт, что они разобьются. Просто притормозят у земли. Зато запомнит меня, заразы, на десятки поколений вперед. Запишут в список своих обидчиков и будут учить своих детей, что мне непременно нужно размозжить голову. И, вроде, не критично, но они могут быть очень надоедливы. Так что я сразу перешел к своему козырю. «Уважаемые», я говорил спокойно, но твердо, «вы, видимо, искали своих пропавших соратников, гномов, которые отправились к огромному кристаллу посреди пустыни Изантимы». Тут лидер гномов подозрительно прищурился и поднял руку, останавливая свою боевую бригаду. «Так, уже прогресс. Это из-за тебя они пропали, демон. Нет, это я нашел их останки. В том самом кристалле. Элементаль подверг их практически полной кристаллизации. Остались только кости». Тут глаза всех гномов вспыхнули яростью. «Докажи!» — воскликнул лидер гномов. Я тихо прошептал Иоланне, которая была рядом в облике ветра, чтобы она передала Шуше приказ вынести кристаллизированных гномов. А сам объяснил гномам: «Сейчас мои подчиненные вынесут останки ваших собратьев. А пока, давайте опустим оружие и поговорим». Я взглянул на дом Лилии Урюка. Он был наглухо закрыт. А ведь легкий удар гномьего молота раздробил бы стены. Лидер посмотрел на меня из-под лобья, испытывающе. Он искал подвох, сверкая подозрительными глазами. Типичный гном, в общем. Поссорился я как-то с одним мелким гномом, сказав, что созданное им на заказ оружие имело пару дефектов. Так этот кретин потом вернулся с армией своих соплеменников и требовал от меня извинений. А я уже был в составе зеркальной башни, еще не лордом, но все же, разумеется, я отправил его куда подальше. Так эти гномы еще 2 месяца стояли под зеркальной башней, пока я не победил их лидера в кулачном бою на их правилах. Тогда они ушли. Правда, потом еще 4 поколения припоминали мне это оскорбление. Раздражающие они, в общем, ребята, но талантливые, и трудолюбивые, упорные, упрямые, но, что самое главное, верные. 9 из 10 гномов никогда тебя не предадут, поэтому я ценил представителей этой расы, и уважал, особенно когда они не занимались всякой ерундой, вот прямо как сейчас. «Мурбур!» — рявкнул лидер гномов. Тут же из строя вышел мрачный гном. «Проверь его на демоническую ману». Гном Мурбур кивнул и медленно пошел ко мне. Следил ее, чтобы я его не прикончил, но я закатил глаза и пошел навстречу. Гномы тут же напряглись и подбежали к Мурбуру, вставая с ним плечом к плечу. Однако я лишь протянул руку и произнес: «Проверяй», и выделил из своей руки немного своей маны. Мурбур с подозрением протянул вперед руку с латной перчаткой. Да-да, тоже с кристаллическими вставками. Она вспыхнула и стала втягивать выделенную мной ману, а также чуть-чуть из той маны, которая выделялась моим телом естественным путем. «Вождь Арбам», — бойко сказал Мурбур. «Людь это, непорабощенный. Значит, сделку с нечистью заключил, людь», — прищурился Арбам, обратившись ко мне. «Заключил», — невозмутимо сказал я. «Те 2 несчастных, которых вы загнали в дом, это мои рабы. Они демоны, это так, но угрозы для вас не несут, тем более, что более невинных представителей их расы даже я не встречал». Рев. Позади меня оглушительно проревела нечеловеческая глотка, а следом в спину ударила волна холода. Властелин Зезимы вернулся в этот мир. В небо из портала вылетел Ардамун, разбрасывая во все стороны от себя десятки снежных струй и ледяных осколков. «Дракон, сомкнуть ряды!» Тут же скомандовал Арбам, и гномы вновь сплотились. «Да чтоб его!» Нашел время покрасоваться. «Нет, чтобы сделать все тихо и без лишнего шума, Ардамун. Это не дракон, а ледяной вирм», примирительно сказал я. Надо было обозначить это сразу, потому что у гномов с драконами были крайне натянутые отношения. При встрече они практически всегда вступали в бой. «Он мой фамильяр, угрозы вам не несет», — Арбам прищурился снова. «Ты что, порабощаешь всех на своем пути, людь? Чтоб ты знал, мы, гордый народ подгорных чертогов, никогда не подчинимся даже под угрозой смерти». «Не всех, только буйных», — ответил я, пристально смотря ему в глаза. Он мой взгляд выдержал, а Ардамун навис сверху, к раздражению гномов. «Человек, я пришел на твой зов, Грозно сиял Лардамун глазами. «Молодчина», — кивнул я, — «знакомься, это наши соседи, гномы вождя Арбама». Ардамун фыркнул. «Маленькие, да твою же, если понадобится, глаза тебе на жопу натянем», — пригрозил ему молотом Арбам. «Арбалиеедчики, довольно», — громогласно объявил я, добавляя в голос львиный рык. «Прекратите вести себя как незрелые дети. Вы пришли сюда за телами своих сородичей или чтобы сражаться?» — спросил я у Арбама. Он нахмурился. Я продолжал. «Если хотите драки, мы можем устроить. Перспективы оценивайте сами. Если нет, то следуйте за мной. Будем говорить. Я как раз искал лучших мастеров для выполнения искуснейшей работы. И вот тут у каждого гнома глазки-то загорелись. Но уже не от ярости, а от интереса. Что-что, а работать они любили. До фанатизма. Еще больше, чем мстить кому-то или записывать обидчиков. Что ты имеешь в виду, людь?» Хорошо скрывая любопытный тон, спросил Арбам. «Во-первых, не людь, а Руслан», — спокойно поправил его я. «Во-вторых, именно то, что сказал, я развел руки в стороны. Мне нужны лучшие мастера». Потом чуть наклонил к нему корпус, вглядываясь в глаза, и добавил тише. «Самые лучшие. Понимаешь, вождь Арбам», — он насупился и, кажется, даже чуть-чуть смутился. «Ну-ка не льсти своими намеками, Люка ХМ, Руслан, ударение не туда. Мы не поведемся на твою лесть». «Ага, не поведутся. Куда уж там. Если и можно было договориться с этими упрямцами, то только восхищаясь их мастерством. Впрочем, это было несложно, потому что гномы, как правило, этого заслуживали. Ни капли лести, только факты. Идем, вождь Арбам. Поговорим с глазу на глаз». Я двинулся к жилищу демонов и поманил его за собой. А по небу, тем временем, приближались шершни, неся в своих цепких лапах фигуры кристаллических гномов. Их сородичи, которые видели это, печально вздыхали. «Сначала я хочу знать, что стало с экспедицией», — Арбам указал на своих кристаллизированных сородичей. «Я расскажу все, что видел своими глазами, и все, что сделал с виновником их гибели», — пообещал я и постучал в дверь. Лиля и Урюк открыли только после того, как я несколько раз подтвердил, что это я. Они не верили, но вели себя так, будто эта хлипкая дверца сможет хоть кого-то остановить. Нет, при всем желании. Внутри, кстати, были новшества. Столик и пара простых табуреток. Оказывается, Урюк времени зря не терял и уговорил Шушу направить шершни на изготовление мебели. Было, конечно, кривовато. Ножки разной длины, неровная поверхность, никакой симметрии. Но, на удивление, вполне надежно стояла на земле. И сделано было из того же материала, что и стенки самого дома. Чая, к сожалению, не было. Так бы разговор прошел поприятнее, если это вообще было возможно, учитывая, что мы с Арбамом говорили про его мертвых сородичей. Я рассказал все, как было, что узнал о некой твари, которая взяла под контроль кристаллорогов, о том, что мы с ней вступили в схватку, что я пришел к ней и уничтожил почти целиком, кроме элементального ядра, и что специально перевез кристаллизированных гномов сюда, чтобы, как будет время, вернуть их сородичам. Арбам слушал внимательно, ни разу не перебил, только задумчиво смотрел вперед, оперевшись подбородком на кулак. «Они были храбрецами», — сказал он после моего рассказа. «Я хочу получить этого элементаля, то, что от него осталось. Ради мести, он уже ничего не почувствует, его память и сама личность были стерты, после того, как я вытащил элементальное ядро. Он должен быть у нас», — нахмурился Арбам. «Пусть существует, как источник маны для моего народа. Он будет искупать свое преступление, пока не истощит свой запас энергии и не сгниет». Воинственно он сверкнул глазами. И тут я чуть-чуть улыбнулся. «Что ты готов предложить взамен? Это наше право. Он враг моего народа». Возмутился Арбам и вскочил с места. Сидящая в углу Лия вжалась в Урюка, который нервно посматривал на Арбама. Их антипатия была взаимной. «Что ты готов предложить взамен?» Я просто повторил вопрос. Арбам поджал губы и сел обратно на стул. Сидел, думал, и наконец-то спросил. «Что тебе нужно?» Моя улыбка стала пошире. «Смотря, что у вас есть». Он становился все более недовольным. «Ты говорил, что искал мастеров. Мы готовы работать на тебя, если ты отдашь нам то, что причитается нам по праву мести, и достойно заплатишь. У вас достаточно еды?» Я начал издалека. «Достаточно», — буркнул Арбам. Но по его внешнему виду я не мог согласиться. «Мясо здешних животных может вам не очень подходить. В них многовато активной маны. а полноценных магов я среди вас не увидел, только закованных в магические артефакты бойцов. И что думаешь, мы с голоду умираем? Не умираете, но и не изобилуете, спокойно говорил я, не отводя от него глаз. У вас сероватая кожа, сухие волосы, а вены слишком сильно проступают. Ваши тела не справляются с переработкой маны в местных тварях, поэтому едва ли вас можно назвать полностью здоровыми. Вздор, упрямо сказал он и скрестил руки на груди. Мы здесь уже больше сотни лет, и пока никто не умер. Значит, демонов вы разбили столетия назад? Да, сражались за колонизацию этого мира, верно? Он прищурился. Мой вежливый, но настойчивый допрос ему не нравился. Как и то, что я постепенно навязываю ему собственные условия будущей сделки. Но он понимал, что других вариантов у него просто нет. Разве что, попытаться отобрать у меня элементальное ядро силой. Это тебя не касается. После раздумий сказал он. Наоборот, я здесь не просто так, Арбам. Я здесь, потому что эта земля теперь принадлежит мне. Все то, что ты видишь в радиусе множества километров вокруг. Километр – это 1000 стандартных человеческих метров. На всякий случай я пояснил ему. Да знаю я, у нас та же система измерения, раздраженно пояснил он. Мы пришли сюда с другими такими же, как ты, людьми, и бок о бок сражались против демонических полчищ. А сейчас ты, людь, якшаешься с демонами и отказываешь нам в праве на месть, а еще и претендуешь на землю, за которую мы вместе проливали кровь. Она никем не освоена. За 100 лет здесь нет ни единого вашего поселения. Значит, колонизация этого мира пошла не по плану. Холодно я озвучивал факт за фактом, развивая логическую цепочку. Насколько увеличилась ваша колония за это время? Это стратегическая информация. Предполагаю, что не сильно. Вы, гномы, и так плодитесь довольно медленно. А с учетом скверного питания, этот процесс смог и вовсе приостановиться. Что стало с животными, которых вы привели с собой? Не смогли переварить здешнюю растительность, полагаю, и, самое интересное, почему вы не вернулись в свой исходный мир? Он замолчал и отвернулся, не хотел ничего мне рассказывать. Тогда я, не оборачиваясь, спросил у Урюка. Урюк, что именно здесь произошло? Кто с кем сражался и почему гномы и люди не возвращаются? Урюк, с осторожностью посматривая на Арбама, ответил. Ну, владыкам мир этот захотелось. Я больше не знаю. Зато заговорила Лилия. Я слышал разговоры великих владык. Они говорили, что хотели перехватить тут гномов. Их мир умирал. Гномы пришли в этот, потому что смогли только сюда. Ну, нам так Архидьевал рассказывал. Она смутилась и добавила. Здесь хотели основать крепость, чтобы перехватить гномов и людей. Затем разбить их армию, а выживших обратить в рабство. Вот так, Урюк нахмурился и дополнил. Битву демоны мы проиграли. Но под конец Архидьевал применил технику огненного дождя и сжег обе армии почти целиком. Да и не только армии, а еще и выжег все вокруг на многие километры. Этот ублюдский демон своей техникой задел не только воинов, мрачно заговорил Арбам. Погибло много женщин, детей, сгорели припасы, он паник, его глаза застыли, в них будто проплывали события тех дней. Почему он не сделал этого сразу? Спросил я, чтобы не сгубить свою армию, а уничтожить только вас, гномов. Урюк ответил, он сделал это в порыве гнева из-за проигрыша его армии. Он начал вытягивать всю ману из своих подданных демонов. Я с Лилит, он указал рукой на Лилю, едва успел спрятаться в Цербере. Церберы, так как не приносили прямую клятву верности демонам, не были связаны с ними связью господин слуга, а значит и использовать их для ритуалов жертвоприношения слуг Архидьевал не мог. Вовремя вы с Лилей спрятались, подметил я. Урюк кивнул.